Мне снился паук. Он сплел липкую паутину, которая не отпускает никого, кто в нее попадается. Паук не торопился. Он медленно пожирал попавшую в сеть добычу, постепенно впрыскивая в нее через жвалы парализующий яд, который доставлял добыче радость. Добыча переваривалась, наслаждаясь сладкими иллюзиями. О, это жертва — человек? Может быть, на нем шапочка? Или это Ямасито-сан? Нет, это я. Я извивалась от наслаждения, пока паук пожирал меня, пока он грыз мои пальцы, мои ноги, мою голову. Даже когда он принялся выедать мои внутренности. Я проснулась. С того самого случая мне снились кошмары каждую ночь. Я должна найти ответ. Зачем сестричка Ая показала мне такую ужасную картину? Чего она добивалась? Я знала, что пока не получу ответ, не смогу избавиться от кошмаров. Но искать этот ответ мне не хватало смелости. «Ах...» Простонала я, держась за голову. Она страшно болела от недосыпа. Я закрыла глаза ладонями и вспомнила лицо сестрички Аи. Я вспомнила ту невероятно чарующую улыбку. Я не знала, что именно произойдет, если я спрошу у нее, каков ответ, но знала одно. После этого мы уже не будем нормальными сестрами. Была душная летняя ночь. Я вспотела сразу же, как только вышла из своей кондиционируемой комнаты. От резкого перепада температуры у меня перехватило дыхание и закружилась голова. Я приняла решение. Собравшись с духом, я постучалась в дверь сестрички Аи. Никогда прежде я не стучалась сюда в таком унылом расположении духа. Обычно я была в возбуждении, из-за глубокой любви и привязанности к сестре. Ответа не было, но я все равно вошла. Меня поприветствовал запах смеси ароматических масел. Запах, который всегда меня успокаивал. Посмотрев на кровать, я обнаружила, что сестричка Ая лежит на боку спиной ко мне. «Сестричка!» – позвала я. Она перевернулась и взглянула на меня. Ее чистые, как бриллианты, глаза смотрели прямо в мои. Этого было ей достаточно, чтобы понять все, что я думаю. «Подойди сюда», — сказала она и жестом пригласила меня сесть на кровать. Уверена, при нормальных обстоятельствах я бы с радостью прыгнула вперед, услышав это приглашение. «Что такое, Мария?» — спросила она, заметив, что я стою на месте. «А, знаешь, я хотела спросить», — промямлила я, сжав кулаки. «Зачем все это было? А? Ты хочешь знать, зачем я показала тебе то происшествие? Это твой вопрос?» Я кивнула. «Мария, я отвечала на этот вопрос все время. С того самого дня, когда я появилась в этом доме, я говорила тебе, что хочу достичь лишь одного. Это...» Да, была одна вещь, о которой сестричка Ая говорила постоянно с самой первой нашей встречи. Ее утопическая мечта. «Я хочу сделать так, чтобы все люди в мире были счастливы». Ее ответ совпал с моими ожиданиями слово в слово. Я покачала головой. «Не понимаю, сестричка. То, что ты сделала, дало совсем другой результат. Вовсе не счастье. Разве нет?» «На первый взгляд, да. Но, Мария, ты слышала, что стало с моим классом после того происшествия?» «Что?» «Класс был в аномальном состоянии. Я была источником серьезного конфликта, из-за которого атмосфера была постоянно накалена. Мои одноклассники наверняка чувствовали себя ужасно. Со временем это распространилось на всю школу, и проблему стало нельзя игнорировать, поскольку она касалась всех. Все искали, как можно все разрешить. И вот вопрос, Мария, почему это произошло?» Она сказала более чем достаточно, чтобы я сама нашла ответ. «Потому что я их направляла». Да, это была правда. Она сознательно раскручивала проблему. Но эта проблема исчезла сразу же, как только произошло то, что произошло. Ученики освободились от всех тревог и наслаждаются своей школьной жизнью. Сказала она с улыбкой. Кроме того, столкнувшись с этой проблемой, они получили ценный жизненный опыт. Уверена, они никогда больше не повторят подобную ошибку. Фактически, спровоцировав этот инцидент, я увеличила общее количество их счастья и сделала так, что в дальнейшем их жизнь будет протекать более гладко. Я представила себе, как все ученики и даже учителя класса, где учится сестричка Ая, натянуто улыбаются в ее присутствии. Не знаю, можно ли это или нет назвать счастьем, но имелся более серьезный вопрос. «Но чтобы этого добиться, ты разрушила жизнь тому парню в шапочке и Ямасити-сан. Нет, ты и многим другим принесла несчастье, так ведь? Людей, которые стали счастливыми, больше, чем тех, которые стали несчастными. Однако твое возражение абсолютно законное. Поскольку моя цель – сделать счастливыми всех людей в мире, то жертв быть не должно. То, что я была вынуждена прибегнуть к таким мерам – результат моей некомпетентности», – объяснила она. «Значит, ты можешь спокойно делать такие жертвы, как заставлять кого-то стать преступником или оставить семью без дома? Даже несмотря на то, что я не могу одобрить такие жертвы, если это приведет к большему счастью людей в целом, я пойду на них. Кроме того, опыт, который получила я сама, откроет для меня новые возможности в будущем». «Это неправильно. Просто неправильно!» «Нормальный человек никогда не примет такого решения. Это просто-напросто неправильно». Похоже, сестричке Аи чего-то недоставало на эмоциональном уровне. «Почему неправильно? Не объяснишь ли мне? Все, что я говорю, я пожертвую 10 людьми, если это спасет 100. Пусть даже меня и не устраивает такой выход». «Но это все равно неправильно!» Я была уверена, что она не права. Я была убеждена в своих моральных взглядах, но не могла придумать убедительные аргументы. Все, что я могла, мотать головой, как ребенок. «А, но должен был быть какой-то другой способ. Так сходу ничего не придумывается. Но ты же очень умная. Ты должна придумать с легкостью. Скажем, разве нельзя воспользоваться хорошими чувствами? Доверие, привязанность, чтобы все стали счастливы в том или ином смысле?» «Это я пробовала в начальной школе. А? Я выучила урок. Если дать человеку то, чего он хочет, он будет рад, но ненадолго. И счастливыми таким способом можно сделать очень немногих». «Не понимаю, что ты имеешь в виду!» «Полагаю, одних слов недостаточно». «Хорошо. Открой, пожалуйста, ящик моего стола. Самый верхний». Тревога пришпилила меня на месте. Что бы я ни нашла, оно наверняка разрушит все мои убеждения. Поскольку я стояла неподвижно, сестричка Ая сама встала. Включила свет и открыла верхний ящик стола. Достала оттуда тетрадь и протянула мне. Это была та самая тетрадь, которую передал ей мальчик в шапочке, когда был у нас. «Я заставила его украсть это для меня, но никому не говори», — с ухмылкой произнесла сестричка Ая. Даже этот комментарий меня уже не удивил. На обложке было написано «Дневник». «Давай, прочти его». У меня было плохое предчувствие, однако я сделала так, как она мне сказала. Открыла дневник и начала читать.